что вся прокуратура встанет на уши. Ему терять нечего, а прокуратуре будет просто некуда деваться. Центральная площадь была пуста, и по ней свободно разгуливал дождь. Над парадным подъездом прокуратуры горели яркие фонари, у крыльца стоял желтый милицейский УАЗ, и возле него прохаживался одинокий человек в плащ-палатке. Кричко медленно направил «Мерседес» через площадь. И он, и Гуров напряженно всматривались в эту бесформенную, одинокую фигуру, гадая, какая их здесь ожидает встреча. Вдруг человек поднял голову, и сразу стало ясно, что это сам Поляков. Он махнул рукой и, наклонившись к окошку своей машины, что-то сказал сидящему внутри людям. «Остановись здесь», — негромко сказал Гуров, когда до УАЗа осталось не более 15 метров. Кричко затормозил. Поляков посмотрел на них с недоумением, а потом снова махнул рукой, уже с досадой, и быстро пошел навстречу. Гуров тоже не стал дожидаться и выскочил из машины. Они встретились на полпути и поприветствовали друг друга кивком. «Перехват объявили?» — спросил Гуров. Поляков не ответил, всматриваясь в лица людей, сидевших на передних сиденьях «Мерседеса». «Ага, лейтенантик, я смотрю, тоже здесь», — вдруг сказал он с непонятным удовлетворением. «Теперь мне все понятно». «Что тебе понятно?» — с нетерпением спросил Гуров. «Между прочим, у меня уже вода в карманах стоит, капитан, а ты разговоры разговариваешь». «Виноват, товарищ полковник, не сообразил», — спохватился Поляков. «Может быть, ко мне в машину?» «Спасибо за приглашение», — проворчал Гуров. «Ты лучше на мой вопрос ответь. Ищут, наконец, Волгу или нет?»